Но они не знали, что Нили был главным героем этой истории. Скоро он станет богатым и признанным сильнейшим в городе. Но этот другой Шэн Юэ беспокоил ее, даже если у него в настоящее время не было совершенствования, в чем горничная была абсолютно уверена. Это было правильно, он все еще не мог быть ее противником. Были и подозрительные организации, которые не входили в канон, внезапно появившиеся 5 лет назад. Все были уверены, что этот человек в маске был их владельцем, хотя реальных доказательств не было. Но его видели несколько раз, и он определенно был взрослым или среднего возраста. Она действительно сожалела, что не задала Богу больше вопросов. Как только она узнала, что после этой игры она переродится обратно на Земле, она спросила только, когда она появится по временной шкале. От нее ускользнули слова Бога, после того, как она заработала несколько дополнительных очков, что незрелый девиант из гарема также будет играть. Она засмеялась, когда Бог заверил ее, что он не может зарабатывать баллы, как она. Теперь она задавалась вопросом, кем он мог быть. Шэн Юэ оказался очевидным выбором, но Нили заверил ее, что он был просто идиотом. Скорее всего, высокомерный ребенок был использован для того, чтобы ввести ее в заблуждение, и его действия сегодня подтвердили это убеждение. Кто в здравом уме объявит войну такому количеству семей одновременно? Кто бы это ни был, они пожалеют об этом. Они украли ее связанные с душой чит-предметы. Но у нее было абсолютное оружие в виде Нили, и он мог уничтожить любого, кого она хотела. Все, что нужно было сделать Е Цзюнь, это указать пальцем. Когда она встретилась с ним сегодня утром, она объяснила, как она вспомнила некоторые из своих прошлых жизней, где они были парой. Он был взволнован, и любые сомнения у него развеялись. Теперь он был полностью ей предан. Она использовала своего отца, чтобы получить подробную информацию об этом человеке в маске, в то время как Нили начал свою схему зарабатывания денег при помощи скупки и продажи пурпурной травы. Не имело значения, был ли ее врагом этот человек в маске или Шэн Юэ, оба падут перед Нили. Глава 17. Шэн Юэ прибыл в божественную семью и, похоже, они ждали его визита. Чэнь Чжэньлун и все старейшины присутствовали, когда его провели в большой зал. «Добро пожаловать, Шэн Юэ, прошло слишком много времени с нашей последней встречи», — сказал Чэнь Чжэньлун. «Дядя Чжэньлун, это действительно было слишком давно. Я хотел приехать, когда прорвусь к бронзовому рангу, чтобы устроить поединок с братом Чэнь Линцзянем. Но, к сожалению, я был унижен и хочу знать мнение моих союзников по этому поводу». Шэн Юэ сразу перешел к делу. Он был почти уверен, что Чэнь Чжэньлун в лучшем случае будет нейтральным, а в худшем – на стороне Е Цзуна. Но у него было хорошее мнение о божественной семье, и он хотел дать им шанс, поэтому если они останутся нейтральными, он оставит их в покое. Да, это было ужасным потрясением, этого никто не мог предвидеть. «Что ты хочешь сделать?» – спросил Чэнь Чжэньлун. Он не был удивлен, что ребенок хотел отомстить. Все они видели последствия, которые Шэн Хонг получил, вызвав гнев маленького дьявола. Весь город смеялся над патриархом священной семьи за то, что тот выбросил гения, а разочаровывающие действия Шэн Фэя как плейбоя только заставили их смеяться еще сильнее. «Эта змея в траве из семьи небесных знаков уже осквернил шлюху, поэтому я не хочу иметь с ней ничего общего. Пусть он имеет эту капризную шлюху». Но лорд города благословил этот брак, тем самым плюнув на данное им мне слово. «Хочу от вас прекратить поставлять таблетки семье Снежного ветра, или, по крайней мере, взимать с них и их союзников двойную плату». Шэн Юэ рассказал им о своих планах. Если Шэн Юэ использует предполагаемую мощь только семьи Немезиды, то божественная семья, вероятно, не поддержит его. Но Шэн Юэ планировал бросить кошку среди голубей. Пришло время человеку в маске выйти на свет. Видя недоверие на лицах старейшин, он знал, что это будет единственный способ добиться успеха. «Конечно, если бы только моя семья Немезида выступила против лорда города, я, конечно, был бы раздавлен. Но вчера вечером ко мне пришел очень необычный посетитель. Он оказался в маске и возглавил группу сильных бойцов. Вы, возможно, слышали, кто он? Похоже, он думает, что человек, который не может даже сдержать свое слово, не тот человек, который может управлять городом. Что вы думаете?» Теперь старейшины божественной семьи выглядели потрясенными. Мужчина в маске, наконец, сделал шаг. За 5 лет он мог бы сокрушить весь город в одиночку, но ничего не сделал, кроме охраны границ. Что это значило? Чен Чжэньлун вздохнул. Его брат Е Цзун действительно все испортил. О чем он думал, делая из этого маленького проходимца врага? Хотя Шэн Юэ этого не сказал, Чен Чжэньлун знал, что если он встанет на сторону семьи Снежного Ветра и перестанет дружить с ним, он будет уничтожен вместе с Е Цзуном. Глядя на выражение на лицах старейшин, Чен Чжэньлун мог сказать, что они думали о том же. Цзун был моим другом в течение долгого времени, так что в лучшем случае я могу только поднять цену. С этого момента семья Снежного Ветра и ее союзники будут получать наши таблетки по двойной цене. Но я не буду атаковать их, они все еще жители города Славы. С тяжелым сердцем Чен Чжэньлун сдался и поднял цену, проведя невидимую линию в споре, обозначив, на чью сторону он встает в этом конфликте. Правда, дядя Чжэньлун, я не стану первым проливать кровь, но я отомщу, если он будет достаточно глуп, чтобы напасть на меня. Спасибо за помощь в этом деле, я снова приду с подарками. Человек в маске сказал, что гильдия бессмертного эликсира выпустила несколько новых пилюлей и подарит мне их. Шэн Юэ был счастлив, хотя он знал, что Чен Чжэньлун был братьями с Е Цзуном, он все же был достаточно разумным, чтобы наложить санкции на семью Снежного Ветра и ее союзников. Следующей его остановкой, конечно же, была штаб-квартира Небесного Братства. Пришло время публично встретиться с его благодетелем, таинственным человеком в маске. Ему действительно был нужен сценический псевдоним для Суцена. Когда Шэн Юэ подошел к воротам комплекса, его остановила пара властных охранников. Су Мэй хихикала у него за спиной, пока устраивались публичное зрелище. Он мог бы без проблем войти внутрь, но он хотел, чтобы все выглядело так, как будто он не имеет никакого отношения к могущественному братству. Толпа, которая собралась, чтобы посмеяться над другим высокомерным молодым мастером, была удивлена, когда ему наконец разрешили войти после 20-минутного спора с охраной. Когда его сопровождали в офис Суцена, он огляделся вокруг, отмечая прогресс, достигнутый братством. Группа теперь насчитывала около 1000 участников, половина из которых была на уровне черного золота. Они также прошли зал злодеев, в котором теперь было 19 голов. Жадность и человечность казались синонимами. Когда охранник закрыл дверь на пути к выходу, Шэн Юэ поднял палец, показывая, что нужно замолчать, и вынул свиток с начертанием из своего кольца. После активации он заговорил: «Дядя Цан, давно не виделись. Теперь говорить безопасно, в течение часа из этой комнаты не должно выходить ни звука», — произнес Шэн Юэ. «Ха-ха-ха, молодой хозяин, когда я услышал, что ты застрял у ворот, я не мог не рассмеяться», — засмеялся человек в маске. «Тэче, ты такой же плохой, как и твоя дочь, она просто смеялась, не оказывая мне никакой помощи. Мы пришли сегодня, чтобы сообщить тебе, что произошли некоторые существенные изменения», — сказал он, притворившись раздраженным. Мэй снова засмеялась на заднем плане. «До меня доходили слухи о проблеме с молодой мисс Е Цзэюнь и этим Нили. К сожалению, я счел ее подходящей для молодого мастера». Су Цан выразил разочарование, узнав об изменении личности Е Цзэюнь. «Да, это главный вопрос, о котором мне нужно поговорить». Затем Шэн Юэ рассказал Су Цану о деталях божества. «Так ты хочешь, чтобы я стал лордом города? Я думал, Е Цзун не виноват в поведении новой Е Цзэюнь», — недоуменно спросил Су Цан. «Для начала мы уничтожим их экономически и заберем ресурсы самозванцев. В конце концов, Е Цзун также стал жертвой игры этого божества, но нам нужно сначала позаботиться о наших собственных делах. После того, как правда всплывет наружу, мы можем просто извиниться и дать ему немного земли и ресурсов, чтобы он мог заново отстроить свою семью. Мне нужно, чтобы вы публично заявили о праве собственности на две гильдии и поддержали мою войну против 3 семей и их союзников. Вам также придется вывести из себя самозванцев. Вот сценарий, которому нужно следовать. Если вы столкнетесь с ними, просто смейтесь над ними, если вы не понимаете, о чем они говорят». Шэн Юэ просто бросил беднягу Су Цана под автобус, заставив его делать всю грязную работу, чтобы он мог пожинать плоды. «Ха-ха-ха, нет проблем, молодой господин. Мне все равно начало надоедать охота на демонических зверей», — весело ответил Су Цан. Он действительно был отличной правой рукой. «Отлично, я пришлю Е Цзэюнь настоящую, чтобы помочь тебе, когда она привыкнет к своей новой форме. И нам нужно дать тебе сценический псевдоним. Как насчет Волан-де-Морта? Это означает полет смерти на старом языке», — сказал Шэн Юэ, пытаясь сохранить невозмутимость, убежденный, что он наносит вред своей душе, не смеясь. Ецзыюнь подумает, что Су Цан был идиотом, но, надеюсь, определит его как реинкарнатора. Полет смерти. Мне это нравится. Хорошо, я буду использовать лорд Волан-де-Морт в качестве своего имени. Не беспокойся о Ецзыюнь. Я сделаю ее своим голосом, чтобы никто не проявил к ней неуважение. После того, как Су Мэй нагнали и отругали за то, что она недостаточно заботится о молодом мастере, Шэн Юэ направлялся в гильдию бессмертного эликсира, чтобы встретиться с лидером гильдии. Во время бессонной ночи Шэн Юэ не забыл написать список всех новых таблеток, которые мог ввести Нили. Начиная с формул пурпурной травы до забытых рецептов эпохи тьмы, Нили отдавал большую часть из них ассоциации алхимиков бесплатно по канону, а Шэн Юэ с другой стороны, собирался доминировать на рынке. Ему потребовалось несколько часов, чтобы написать их все от руки. Таблетка успокаивающая дух, таблетка очищающая дух, таблетка сопротивления холоду пламенного типа, таблетка усиления демонического духа, эликсир сущности души демона и таблетки девяти трансформаций были основными, которые представил Нили. Но Шэн Юэ не рисковал, любые таблетки, которые можно было сделать из трав в крошечном мире, будут защищены авторским правом. Посмотрим, как он теперь попытается зарабатывать деньги. Если он попытается их заработать, я подам на него в суд за все, что он сделает. Он зло рассмеялся. Су Мэй одарила его странным взглядом, думая, что ее молодой хозяин окончательно сошел с ума от горя. Никто не оценил запатентованный маниакальный смех в этом мире. Правда, было жаль. Глава 18. Много лет назад, когда распалась ассоциация алхимиков, совет старейшин попытался продать землю и активы ассоциации, чтобы хотя бы расплатиться по своим счетам и спокойно уйти на пенсию. Они не ожидали, что Ян Синь появится на аукционе и попытается подавить их. Она затаила злобу на многочисленные манипуляции высшего руководства ассоциации. Будучи красивой женщиной, многие пытались вымогать одолжение за руку помощи в продвижении по служебной лестнице. Они не предвидели, что у нее будут навыки и способности, чтобы добиться этого в одиночку. Поэтому, когда аукцион семьи Хун Юэ собирался начаться, она вышла на сцену и сделала заявление. Любой, кто сегодня сделает ставку на любой из предметов, станет врагом моей гильдии бессмертного эликсира. Затем она вернулась на свое место, терпеливо ожидая начала аукциона. Толпа не пропустила трех мужчин, стоящих сбоку от площадки аукциониста с перьями и пергаментом наготове, ни мантию гильдии бессмертного эликсира, которую они носили. Некоторые семьи решили игнорировать вопиющую угрозу. У них не хватило ума бояться того, кто разрушил то, на что они собирались претендовать. Или, может быть, они считали себя неприкасаемыми. Тем не менее, большинство решило не злить единственное место, где можно купить таблетки, используемые для совершенствования, исцеления и всего, что между ними. Они остались, чтобы насладиться шоу и посмотреть, какие идиоты скоро присоединятся к простолюдинам. Даже семья Хун Юэ, владельцы аукционного дома, не осмелилась критиковать ее. Вскоре различные фермы и активы, принадлежавшие алхимической ассоциации, были распроданы по частям. Священная семья, зная, что они могут использовать темную гильдию в качестве поддержки, начала торги. Семья Серебряного Тигра и семья Чу, видя это, также присоединились. Хотя у Ян Синь было достаточно денег, чтобы купить все, она решила заставить эти семьи заплатить высокую цену. В конце концов, священная семья забрала львиную долю, а семья Чу забрала все алхимическое оборудование. Семья Серебряного Тигра приобрела несколько ферм на своей территории. Все это время Ян Синь поднимала цену до максимума, которую могли заплатить ее конкуренты, а затем прекращала торги. Она не приобрела ни одного предмета. Как раз когда представители всех трех семей похлопали себя по груди, она снова вышла на сцену. Священная семья, семья Чу и семья Серебряного Тигра будут внесены в черный список моей гильдии. Мы не будем ничего покупать или продавать им. Если семья будет раскрыта в продаже наших таблеток этим семьям, они также будут внесены в черный список. Если любой, кого поймают на покупке и последующей продаже продуктов этой семьи моей гильдии, тоже будет наказан. После этого провозглашения Ян Синь и члены ее гильдии ушли. Все присутствующие смотрели на три семьи со злорадством, они практически изолировали себя от остальной части города славы. Неужели они забыли, что Небесное Братство и Небесная Гильдия Ремесленников могут иметь связь? Два года спустя выжила лишь сильно уменьшившаяся священная семья. Семья Чу была ориентирована на алхимию и могла производить только те же пилюли, что и ныне исчезнувшая ассоциация. Они вскоре последовали этому примеру. Семья Серебряного Тигра была аристократическим домом под властью благородной семьи Хун Юэ. После случая в аукционном доме они потеряли эту поддержку и могли только обменять свои прибыльные посевы трав в продукты питания в городе. Священная семья пыталась использовать темную гильдию для атаки гильдии бессмертного эликсира, но, к сожалению, это было учтено. После аукциона Ян Синь тайно связалась с Шэн Юэ и попросила совета. Зная подробности силы священной семьи, он немедленно отправил своих стражников, чтобы схватить всех напавших членов темной гильдии, допросить их с помощью техники очищения души и уничтожить всех членов, присутствующих в городе славы. Благодаря этому Шэнь Юэ не только купил собственность темной гильдии, но и лишил клыков священную семью. Потеряв поддержку темной гильдии, Шэн Хонг смог продать только все имущество, которое он купил для алхимии. Эта финансовая атака в сочетании с тем, что Шэнь Юэ уничтожил силы темной гильдии, вернула семью в статус благородной. Под давлением гильдии бессмертного эликсира эти семьи потеряли свое богатство и были вынуждены продать свою собственность с аукциона, чтобы выжить. На этот раз никто не предлагал цену, когда Ян Синь сделала свое объявление, купив их за бесценок. Хотя ее планы по обнищанию ассоциации провалились, она все же получила их активы практически за бесценок, просто это заняло больше времени, чем ожидалось. Наконец, получив старую штаб-квартиру алхимической ассоциации, Ян Синь разрушила ее, а затем возвела грандиозный комплекс, предназначенный для нужд ее алхимической гильдии. Оглядываясь на демонстрацию силы и богатства, Шэн Юэ был более чем доволен выступлением Ян Синь. Он с нетерпением ждал возможности снова увидеть красавицу, поскольку они свели контакты к минимуму. После той же проблемы, которая произошла у ворот братства, а именно 30 минут ожидания, его, наконец, провели в кабинет Ян Синь. Использовав тот же символ, который он использовал в офисе Суцена, он убедился, что им теперь не нужно было беспокоиться о том, что их подслушают. «Приношу свои извинения за ожидание у ворот, но вокруг меня постоянно жужжат мухи, которые меня раздражают. Молодой мастер Шэн Юэ, мы виделись так давно, ты определенно повзрослел». Ян Синь была в настроении дразнить своего молодого мастера, осматривая его молодое тело проницательным взглядом. Шэн Юэ решил сделать эту женщину своей с самого начала, поэтому он не мог не проявить немного настойчивости в своем ответе. «Старшая сестра Синь, ты должна быть осторожна с тем, что говоришь, тебя могут съесть. Ты так повзрослел, я думала, ты не в настроении после того, как украли красотку, Ецзюнь», сказала Ян Синь с соблазнительной ухмылкой, пытаясь разозлить его. Шэн Юэ просто подошел и хлопнул по ее пропорциональной заднице, ухмыляясь ей в ответ. «Вы хотите занять ее место?» Ян Синь не ожидала такого ответа. «Этот маленький ребенок должен быть убит горем из-за Ецзюнь, а не флиртовать с ней, что происходит?» Потирая свою отшлепанную задницу, она могла только спросить, зачем он здесь. «Пришел, чтобы сказать, что собираюсь захватить город славы». Шэн Юэ не стал вдаваться в подробности. Если она хотела поиграть в игры, он был более чем счастлив играть. Увидев, как он ухмыляется ей, она знала, что, возможно, открыла дверь для небольшого недопонимания. Особенно это было понятно потому, как его глаза продолжали блуждать по ее телу. Чувствуя легкий стыд при мысли о соблазнении своего 13-летнего босса, она выпятила свою пышную грудь и приподняла ее. «Молодой господин, несомненно, ты расскажешь своему самому преданному слуге свои планы относительно нее». Наклонившись, чтобы показать ему рай, она застенчиво ухмыльнулась. «Боюсь, что мой самый преданный слуга, Мэй, она посвящает себя мне, когда я прошу, можешь ли ты сказать то же самое? Я мог бы передумать, если бы ты показала мне немного больше этого райского вида». Как сказал развратный Шэнь Юэ, это действительно был фантастический вид. Теперь Ян Синь знала, что она допустила небольшой просчет, и она была уверена, что он немедленно съест ее, если дело пойдет дальше. Несмотря на то, что она была мастером легендарного уровня и лидером одной из нескольких могущественных организаций в городе славы, она не была слепой. Горничная, стоявшая позади него и ухмыляющаяся ей, была высшей легендой, как и она, а мальчик был самым влиятельным человеком в городе славы. Он был причиной того, что у нее был уровень уважения, которым она руководила, и он был верный своему слову, позволив ей управлять гильдией так, как она считала нужным. Это был только вопрос времени, когда он достигнет вершины совершенствования. Следует ли ей соблазнить его, но разве он не молод? Шэн Юэ увидел, как она обдумывает следующий шаг, и решил помочь ей на пути к решению. Ян Синь, после сегодняшнего дня в городе произойдут значительные изменения, и теперь от твоего выбора будет зависеть твое место в нем. Если ты хочешь остаться друзьями, ты останешься такой же, как сейчас, управляя гильдией, которая будет доминировать в мире алхимии. Но если вы станете моей женщиной, ваше совершенствование возрастет и вы станете править рядом со мной как одна из богинь крошечного мира. Легендарный ранг – это только первый шаг на пути совершенствования. Итак, ваш выбор – остаться мастером гильдии или стать богиней алхимии. Ян Синь внезапно почувствовала, что ее перенесло в прошлое, когда Шэн Юэ сделал свое первое предложение – чтобы сделать ее известной фигурой и повысить ее статус до легенды. Тогда она решила довериться ему, и он выполнил все, что обещал. Кроме того, он был невероятно красив, с его мягкой, белоснежной кожей, которая почти светилась неземным очарованием. Он был самым желанным женихом в городе и просил ее стать его. Сняв манию, она сделала то, о чем он просил прежде, показала ему своих великолепных близнецов. Богиня алхимии приветствует своего мужа. Довольный Шэн Юэ покинул офис Ян Синь. Новая жена Шэн Юэ была всем, на что он надеялся. Ее дьявольски греховное тело было зрелым и соблазнительным, будто было создано, чтобы его ласкать. И он это делал неоднократно. Ему даже пришлось обновить звуковое начертание, когда ее действие закончилось. После их энергичной связи Шэн Юэ рассказал ей о событиях прошедшего дня и о том, что он будет предпринимать. Передав ей список секретных техник, которые получил только его ближайшее окружение, он постарался подчеркнуть важность своей потребности в секретности. Лорд Волан-де-Морт будет ее боссом, а Шэн Юэ – всего лишь пустышкой. Взяв со своего кольца формулы таблеток, он передал их пышной красотке. Они должны были быть немедленно защищены авторским правом, поскольку Нили попытается их продать. Для Нили будет неприятным сюрпризом, когда он появится, пытаясь продавать запатентованные алхимические формулы. Страстно поцеловав ее вишневые губы на прощание, Шэн Юэ вернулся в свой особняк. Наконец-то пришло время оттачивать свою совершенную технику. Ян Синь, глава 19. 3600 супертехник выращивания. Вот сколько книг пришлось улучшить Шэн Юэ, для того чтобы в итоге создать свое идеальное руководство. К счастью, недостатков в них было меньше, так как они считались техниками высшего класса. Тем не менее, даже если бы он потратил всего 15 минут на каждое руководство, это составило бы 900 часов. К счастью, у него был чит, который он мог использовать, чтобы сократить время до 4,5 дней вместо 37,5. Кулон Иньян, который он украл у землянки, был способен замедлять время 1 час 100 минут и использоваться в течение 2 часов в день на первом уровне. Ему нужно будет связать его кровью, чтобы получить доступ к царству фиолетового нефрита бессмертного. Даже с этим чит-предметом необходимое время составляло 900 часов, оно просто проходило в другом мире. Шэн Юэ начал сожалеть о том, что ему нужна совершенная техника и серьезно подумывал об использовании стандартной книги, которую собрала его библиотека. Но железная воля, которую он сформировал в результате бесчисленных лет ожидания, не поколебалась. Для сравнения, он мысленно скопировал 3600 техник и слил их вместе. Результат был впечатляющим. Книги распались и слились в одно простое руководство, которое превосходило руководство Нили во всех отношениях. Руководство позволит ему захватить 29 зверей демонов, по одному на каждый из 7 основных элементов, плюс нейтральный. Подобно технике небесного бога Нили, она одновременно тренировала силу души и увеличивала силу физического тела. Но в отличие от медленного и трудного в практике метода небесного бога, он мог подниматься по служебной лестнице с приличной скоростью и прочным основанием благодаря своей технике. Это было все, что он представлял с тех пор, как увидел библиотеку небесного пути в магазине бога. Что было бы, если бы он вместе составлял обновленные руководства? Когда он просматривал оригинальные методики, он отметил, что многие из них обладали навыками или преимуществами, которые не были перенесены во вновь созданное руководство. Некоторые даже предлагали способы скрыть его совершенствование, избавляя от необходимости создавать отдельную технику. Техника 9 вращающихся ледяных фениксов, которую Нили дал Ецзыюнь, дает ей 9 жизней. Другие превращают ци пользователя в свой атрибут, как силу закона. Священная техника изначального хаоса Лупия является примером этого. Он должен способствовать развитию ци хаоса в своем теле, изменяя свою ци. Его путь свободен. Шэн Юэ достал 3 предмета, которые ему нужно было привязать к своей душе. Сначала было кольцо в форме сердца. Каплей крови и сознательной мысли он превратил его в дьявольский смайлик и скрыл. У Шэн Юэ теперь было второе высококачественное кольцо для хранения. После того, как его самая доверенная горничная узнала, что он собирается опробовать предметы, которые украл у самозванцев, он заставил Мэй присматривать за ним. Это было сделано, чтобы убедиться, что ему не причинят вреда, или отвлечь внимание, если он исчезнет. Затем был кулон. Он смутно помнил, что первоначальный владелец из романа активировал его после крайнего истощения, а затем он вошел в царство Нефрита, пролив на него кровь. Пропустив шаг истощения, он капнул на него немного крови, в результате чего появился синий экран с деталями подвески. Царство фиолетового бессмертного Нефрита, система, прикованный к душе кулон, содержащий царство, доступное только владельцу. Другим людям не разрешен вход, если они уже не мертвы, или не имеют духовную связь с владельцем. Время внутри царства Нефрита течет со скоростью 100 часов 1 минута по сравнению с внешним миром. Ландшафт этого царства имеет окружность примерно 33 тысячи квадратных метров. Каждое повышение уровня этого царства будет увеличивать размер доступного пространства. Как только экран исчез, подвеска Инь-Ян начала излучать волны мягкого фиолетового света, медленно окутывая Шэнь Юэ. Подвеска, казалось, неуклонно впитывала его кровь. Когда волны фиолетового света становились сильнее, изменяя цвет подвески Инь-Ян на темно-фиолетовый, прежде чем Мэй успела даже моргнуть, он исчез. Шэн Юэ появился посреди потустороннего пейзажа перед небольшим водоемом. Пруд имел круглую высоту и глубину около 10 метров, вода в нем, казалось, искрилась сиянием чистоты, лишенной каких-либо загрязняющих веществ. Сбоку от пруда росло странное дерево и каменный памятник. Этот каменный памятник был около 2 квадратных метров и излучал величественную ауру, как если бы он обладал абсолютной властью в этом сверхъестественном царстве. Осмотрев плиту, Шэнь Юэ прочитал то, что было записано на синем экране. Как только первый слой царства фиолетового бессмертного нефрита будет разблокирован, в нем появится сильное на вид дерево. Этому дереву требуется 100 лет, чтобы созреть, и каждые 100 лет оно дает 10 плодов. Название плода на этом дереве известно как фрукты, улучшающие энергию. Если его проглотить нормальная людина, это может увеличить их уровень силы на 250 кг. Алхимики могут использовать эти фрукты для приготовления таблеток. Примечание. Эффект улучшающих энергию фруктов может суммироваться только 2 раза. Потребление большего количества бессмысленно. Ниже был список различных уровней, ожидающих разблокировки. Открытие второго слоя царства фиолетового нефрита бессмертного. Вплоть до открытия 9 слоя царства фиолетового нефрита бессмертного. Прежде чем он увлекся экспериментами со своими новыми игрушками, Шэн Юэ счел разумным телепортироваться обратно и успокоить Мэй. Внезапно появившись перед слегка встревоженной Мэй, он одарил ее самой яркой улыбкой. Это работает. Я внезапно оказался в маленьком царстве с деревом и прудом. Мое тело осталось здесь. Нет, ты исчез, но через пару секунд снова появился. Почему у тебя на лбу фиолетовая точка? Спросила она с легкой улыбкой. Она была счастлива, что ее молодой хозяин в порядке, но удивилась его выбору аксессуаров. Потерев голову и найдя маленькую жемчужину, он нахмурился. Это от предмета, который я украл. Надеюсь, я смогу избавиться от него. Или это вызовет у меня проблемы. Меня не будет 2 часа, поэтому, если кто-то спросит, скажи им, что я отдыхаю. Убедившись в его благополучии, Шэнь Юэ снова вошел в царство фиолетового нефрита бессмертного. Войдя в мир снова, он сел, скрестив ноги, и сосредоточился на своей душе. Хотя Шэнь Юэ не мог совершенствоваться, это не помешало ему медитировать и познакомиться со своей душой. С его улучшенной техникой тайна души он мог манипулировать силой своей души и исследовать царство своей души по своему желанию. Царство его души было совершенно пустым, Даже не имея такой беспорядочной формы, как у Нили, он всегда задавался вопросом, было ли это потому, что Бог создал его таким, когда он просил иметь нейтральный атрибут. Конечно, это не помешало бы его совершенствованию из-за несовместимости с техникой. После того, как он связал кулон кровью, большое изображение инь-ян теперь доминировало в его душевном царстве. Сосредоточив силы своей души, он исследовал изображение. Как только он вступил в контакт с символом инь-ян со своей душевной силой, в его разуме вспыхнуло большое количество информации. Техники усиления, методы медитации, алхимия, кузнечное дело, методы создания скрытого оружия, портняжное дело, кулинария, охота и различные другие техники ремесленников, все это оставалось отпечатком в его мозгу. Подобно раскаленному железу для клеймения крупного рогатого скота, информация врезалась в его разум, и он не мог ее забыть. После этого притока знаний образ инь-ян постепенно уменьшился до размера монеты и начал медленно и непрерывно вращаться в дантяне. Шэнь Юэ мог слегка почувствовать, что при каждом вращении символ фактически излучал ничтожное количество энергии. Эта энергия текла ко всем его меридианам и органам в его теле, медленно трансформируя их. Он полностью пропустил это применение подвески. Шэнь Юэ сосредоточился исключительно на царстве кулона, забыв название романа. Древняя техника усиления, главный герой получил все эти навыки, когда дошел до физического истощения. Судя по всему, они произошли из игры, в которую он играл, когда был убит и перешел в мифический мир. Несмотря на то, что способности были получены из игры, они оказались реальными навыками, которые он использовал для завоевания мира. Это подтвердилось, когда он исследовал свою библиотеку и она снова выросла. Он был немного обеспокоен, так как МС получил знания только тогда, когда продвинулся на уровне древней техники усиления. Но с навыками и профессиональными руководствами, отсканированными в его библиотеку, он запомнит их мгновенно, когда, наконец, достигнет бронзового ранга. Шэнь Юэ не решался перейти в бронзовое царство. Способность ассимилировать содержимое всего, что собрано в библиотеке Небесного Пути, мгновенно активируется, заставляя миллионы книг проникать в его мозг. Он надеялся, что Бог запланировал это, поскольку думал, что его голова может взорваться. Шэнь Юэ задался вопросом, получила ли землянка эти знания до того, как он украл их. Он действительно надеялся, что она этого не сделала, поскольку это позволило бы ей развиваться безумными темпами. Судя по тому, как изменился символ инь-ян после загрузки информации, Шэнь Юэ усомнились в этом. Когда он грабил царство ее души, то видел ледяного феникса, летающего вокруг огромного символа инь-ян. Это указывало на то, что она еще не активировала его, возможно, она также забыла о способностях, которые он содержал. К счастью, Шэнь Юэ искал способ избавиться от фиолетовой жемчужины на лбу, думая, что ею можно управлять с помощью символа инь-ян. Он был прав, но он также инициировал загрузку информации, которую первоначальный владелец активировал, исчерпав себя. Довольный этой неожиданной удачей, он вытащил величайшее сокровище, которое он украл у Нили. Пришло время положить первый кирпич на его пути к господству. Семя созидания времени и пространства также было одним из главных факторов, сдерживающих его развитие. Он не был уверен, нужен ли ему чистый лист, как Нили, чтобы посадить семя. Капнуть немного крови на семя и окутать его силой своей души – это все, что ему нужно было сделать, прежде чем оно начало пульсировать золотым сиянием. После успешной установки связи с семенем, оно продолжило поглощать его скудный запас душевной силы и исчезло в его царстве души. Он не мог этого видеть, но мог чувствовать таинственное что-то, скрывающееся в сфере его души. Завершив подготовку, он приступил к работе по улучшению многих руководств, которые он хотел использовать в своей последней технике совершенствования. Глава 20. Двумя часами позже Сумэй была встречена видом ее молодого хозяина, появившегося из воздуха. Он был чрезвычайно изможденным и ужасно пах. Она вызвала нескольких своих подчиненных горничных и приказала им искупать Шэнь Юэ, а сама пошла на кухню, чтобы приготовить для него полноценную еду. Час спустя Шэнь Юэ уложили в постель, он спал как мертвец. Мысли Е Цзуна, лорда города славы. Пока Шэнь Юэ мирно спал, остальная часть города была полна активности. Е Цзун, в частности, думал, что никогда больше не будет спать спокойно. Два дня назад он был на вершине мира, город был мирным, а его красивая жена и дочь улыбались и были довольны. Затем совершенно неожиданно его дочь пристыдила всю его семью тем, что оседлала бедного фермера перед толпой. Она даже не пожалела о своих действиях, а только призналась, что смутилась из-за того, что ее поймали с поличным. В своем стремлении свести к минимуму негативные последствия для репутации своей семьи, он использовал свое положение, чтобы удержать ее от исключения из самого престижного института в городе Славы. Его двоюродный брат Е Шен помог, но был разгневан ударом по лицу семьи. Е Цзун тогда сделал все возможное, чтобы всякое слово о событии не распространилось по городу, но, увы, каждый мужчина и его собака уже говорили о том, что самая красивая шлюха в городе стоит достаточно дешево, чтобы бездарный фермер мог себе это позволить. Трещина подлокотник его трона был сломан в его гневе при воспоминании о наглом болване, который кричал, спрашивая, сколько стоит принцесса-шлюха и можно ли арендовать каждую дырку. Е Цзун немедленно послал своих людей найти ублюдка, виновного в этом, но они вернулись с пустыми руками. Невозможно найти преступника в толпе, которая собралась посмеяться над самым уважаемым человеком в городе с самой дешевой дочерью. Е Цзун не знал, что этот наглый хулиган был одним из людей Шэнь Юэ. Мэй приказала ему уничтожить имя Е Цзэюн мягкий знак. У них не было шансов поймать эксперта ранга легенды. Если постыдное поведение дочери приводило его в ярость, то холодное поведение жены пугало его. Когда Е Цзэюн кричала на Е Роу, когда та делала ей выговор, его глаза почти вылезли из его головы от недоверия. Е Цзэюн никогда раньше не наказывали, но в ту ночь она усвоила урок. У Е Роу был вспыльчивый характер, и она дала дочери пощечину. Даже после признания Е Цзэюн не раскаивалась, заявив, что влюблена в Нили и нет ничего плохого в том, что пара ведет себя как муж и жена. Говоря о женах, Е Цзун больше всего на свете хотел бить Е Цзэюн каждый раз, когда он видел ее. Когда он вернулся после встречи с Ешином, он попытался утешить ее, заставить ее попытаться примириться со своей своенравной дочерью. Но Е Роу сказала что-то, отчего у него по спине пробежал холодок. Она не могла понять, как Е Цзэюн бросила благодетеля своей матери ради бесталанного фермера, которого она впервые встретила в школе. Е Цзун полностью забыл Шэнь Юэ, самого преуспевающего ребенка в городе Славы. В своей спешке успокоить свою дочь и сохранить хоть малейшие достоинства, которые она еще имела, он даровал этому маленькому дерьму Нили свое благословение жениться на ней. Ему придется вызвать Шэнь Юэ, чтобы извиниться перед ним за постыдное поведение своей дочери и попытаться успокоить его. Когда он пытался придумать способ попросить прощения, слуга объявил, что Е Шэн пришел его увидеть. Когда Е Шэн вошел, выражение его лица предупредило Е Цзуна, что новости будут неприятными. «Цзун, сегодня утром мы упустили из виду кое-что, что может вызвать некоторые проблемы». Шэнь Юэ пришел в ярость, узнав, что Нили и Е Цзэюн остались безнаказанными и сидели вместе, как будто ничего не произошло. Он объявил войну нашей семье Снежного Ветра, а также семьям Крылатого Дракона и Небесных Меток.